Глава 17. Поднимаюсь на третий этаж по лестнице, потому что лифт, как обычно, не работает. Каждая ступенька отдает неприятным импульсом в живот и поясницу. Внезапно обессиленная, шаркаю ногами по коридору, задевая обрывки потрёпанного линолеума. Голова кружится, и я опираюсь плечом о ледяную стену, пачкая рукав белой штукатуркой. Слышу голоса подвыпивших соседей, хнычу чуть слышно. От усталости и ноющей боли. Со мной что-то не так. С нами. Ласково провожу ладонью по животику, словно успокаивая, но тщетно. Шум за стеной усиливается. Следом доносится ругань бабули из соседней комнаты. Бурчит, что и спать мешают. Отрываюсь от стены и бреду к своей двери, будто в тумане. Закрываюсь в небольшой комнате, но облегчения не чувствую. Только одиночество и отчаяние. Переодеваюсь в пижаму. На душ сил нет. Сажусь на край постели, обхватив двумя руками живот. Больно. Что происходит? Вспоминаю о лекарствах и витаминах, прописанных мне гинекологом. Пытаюсь дотянуться до тумбочки, но приходится встать и подойти. Нахожу в верхнем ящике нужные мне пузырьки и пластинки. Поворачиваюсь к кровати и застываю, округляя рот в немом крике. На нежно-салатовой простыне вижу темно-красное пятно, именно на том месте, где я только что сидела. Моя кровь и моих малышей. Выпускаю из дрожащих рук лекарства. Дышу лихорадочно, обнимаю себя за плечи. Чувствую, как в груди распространяется удушающий жар. Дико страшно, да безумие. Но беру себя в руки. Я совсем одна, мои малыши в опасности. Если в обморок от страха упаду, никто нас не спасет. Я не имею права паниковать. Нахожу в сумочке смартфон и вызываю скорую, детально объяснив, что со мной происходит. Говорят, будут через 15 минут. Вечность. Осторожно подхожу к двери и открываю защелку. На случай, если все-таки потеряю сознание, чтобы медики могли войти. Теперь лекарства. Глотаю, не запивая водой. Некогда идти на кухню. Таблетки помогут снять тонус и умерить боль. Надеюсь. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Плохо. Ложусь на кровати и сворачиваюсь клубочком. С очередным болезненным импульсом отпускаю эмоции. Надрывно реву, уткнувшись лицом в подушку. Судорожно сминаю ткань футболки на животе. Меня даже поддержать некому. И соседей — лежачая бабуля, ей самой помощь нужна, и семья неблагополучная, члены которой меня пугают. Друзья, Олег выключает телефон, чтобы отоспаться после смены. Да и девчонки не на связи. Впрочем, сомневаюсь, что кому-то из них по-настоящему есть дело до меня. Чужие, никого родного нет. Одна. Сжимаю вспотевшей ладонью смартфон, импульсивно снимаю с блокировки и цепляюсь взглядом за входящее сообщение. «Вы уволены?» Читаю на экране текст от Аркадия Владимировича. Я сорвала ему выгодную сделку и наказана. Явно с подачи Игоря. Мстит за то, что не согласилась. Громко всхлипываю. Теперь еще и безработная. В отчаянии нахожу в списке контактов российский номер Алекса. Он отключил его, когда улетел в Англию и должен был вернуть по возвращении домой. Звоню мужчине, который 2 месяца назад отправил меня на аборт. Надежда или глупость? Наверное, все вместе. Абонент вне зоны доступа, значит, не вернулся в Россию. Ему и в Англии хорошо, с невестой. «За что ты так со мной?» — обреченно хриплю в потухший дисплей телефона. Давлю слезами, поглаживаю ладонью живот. «Держитесь, маленькие, прошу вас!» — шепчу сквозь безудержное рыдание. «Кроме вас у меня нет никого больше». «Одна!» — пульсирует в висках и уводит в забытье. Нахожусь в полудреме и будто со стороны наблюдаю, как меня везут на скорой в ближайшую больницу. Там берут анализы, ведут в 4-местную палату и укладывают на жесткую койку под капельницу. «Как мои дети?» — сипло говорю заглянувшему на плановый обход доктору, пожилой женщине, явно утомленной работой. «У меня двойня», — уточняю по привычке. «Утром УЗИ сделаем и узнаем», — бросает прохладным тоном, а сама небрежно ощупывает мой живот, заставляя поморщиться от очередного приступа боли. «Утром? А сейчас?» — говорю громче. «А сейчас нерабочее время, УЗИст будет только утром», — припечатывает меня. «Мне придется ждать приговора всю ночь, умирать от тревоги, гадая, нормально ли чувствуют себя малыши». «Больно», — жалуюсь я. «Мы уже сделали укол. Врач отходит от моей постели». «Вы мне поможете?» — всхлипываю, не выдержав. «Пожалуйста, скажите, что с детьми все будет в порядке». «Многоплодная беременность — это патология», — заявляет вдруг гинеколог. «Мы не знаем, как поведет себя ваш организм. Все в руках Божьих». «Что?» — удивляюсь такому повороту. Устав от меня, доктор переключается на других пациенток в палате. Обход занимает у нее буквально пару минут, после чего женщина спешит скрыться. Прикрываю глаза и беззвучно плачу. Не обращай внимания на голоса за дверью, пока они не приближаются. «Игорь Васильевич, мы не знали, она ничего не сказала нам», — подобострастно лепечет врач. «Проходите», — поднимаю отяжелевшие веки и смотрю в сторону дверей. В проеме появляется Игорь. «Как он узнал, что я здесь? Все вынюхал обо мне и продолжает следить в реальном времени? Мне слишком плохо, чтобы злиться или опасаться». «Мы и не ожидали увидеть здесь вашу невесту», — не умолкает женщина. «Она не предупредила», — оправдывается. «Невесту? Игорь все решил? Видимо, не отстанет, пока я не соглашусь заключить с ним договор». «Мы повздорили», — бросает он врачу, а сам подходит ко мне. «Я перевезу ее в частную клинику». «Не спорю и не сопротивляюсь. Слишком напугана и разбита. К черту гордость. Сейчас я готова принять любую помощь». Отключаюсь, теряя связь с реальностью, и возвращаюсь вновь. Балансирую на грани яви и бреда. Кажется, мне вкололи успокоительное. Холодные бело-синие стены городской больницы сменяются уютной обстановкой частной клиники. Улыбчивый персонал принимает мои документы, быстро регистрирует. Гинеколог сразу же отправляет на УЗИ, несмотря на поздний час. «Так, выдыхаем!» Улыбается женщина средних лет, водя датчиком по животу. «Малыши в порядке, сердечки бьются». В подтверждение своих слов включает что-то на УЗИ-аппарате, и на весь кабинет слышится частый стук. Пауза и вновь похожий звук, но, наверное, уже второго малыша. Улыбаюсь сквозь слезы. Все будет хорошо. У счастливого папочки сразу два наследника. Врач обращается к Игорю. «Лучший подарок для мужчины», — подмигивает мне. «Алекс так не считает». Сокрушаюсь мысленно, а сама поглядываю на напряженного Игоря. «Но он не...» Машинально начинаю я, однако спотыкаюсь о его предупреждающий взгляд. Умолкаю. Папочка, так папочка. Только бы детям помогли. Так, сейчас девочки в палату вас определят. Убирает датчик, позволяя мне привстать. Лечащий врач пропишет уколы, капельницы и препараты. Кое-что вам самим купить нужно будет. Смотрит на Игоря, а он незамедлительно кивает. И принимать вплоть до 32-й недели. Может, раньше отменим. Будем наблюдать. «Не проблема», — выдает Игорь строго. «Когда вы ее выпишете?» Испуганно кашусь на мужчину. «Я только обрела надежду, что мне помогут, как он решил выбросить меня из клиники. Я понимаю, что вам не терпится забрать свое сокровище домой, по-своему понимает доктор. Но мы вынуждены подержать мамочку в клинике. Около недели, дело в том, что в матке гематома». Вздрагиваю, но женщина проводит ладонью по моему плечу. «Не волнуйтесь, подлечим вас, но лучше в стационаре наблюдать». «Понял», — с легким оттенком недовольства. «Список лекарств передадите моему водителю, и впредь все моменты по поводу того, что нужно купить, решать будете с ним». Приказным тоном. «Тебя это тоже касается», — кидает мне небрежно. «Водитель привезет все необходимое, а мне некогда». Врач теряется на мгновение, но все же кивает. Меня перевозят в отдельную палату, колдуют надо мной, а я терпеливо покоряюсь, доверяю медикам себя и детей. Подсознательно понимаю, что они не причинят мне вреда. И все потому, что Игорь представил меня как свою невесту. Вот так легко я получила защиту, в которой нуждалась все это время. Правда, за все в этой жизни нужно платить. Сделав, что нужно, врач и медсестра покидают меня. Жестом Игорь показывает суетящейся санитарке последовать за ними. Сам же делает несколько шагов ко мне, и мы остаемся вдвоем. «Как вы нашли меня?» — шепчу неуверенно. «Зачем вернулись?» «Решил оставить вам денег, Богдана, на первое время, пока вы думаете над моим предложением», — шокирует меня. «И узнал, что вас увезла скорая. Найти ближайшую бесплатную больницу не составило труда», — хмыкает он. Читаю между строк. Видимо, Игорь хотел дожать меня после новости об увольнении, убедить согласиться на фиктивный брак. А тут я так удачно угодила в больницу, не отступит, пока не добьется своего. Сначала уговорами и деньгами, потом... Не хочу даже знать, как далеко может зайти этот могущественный мужчина. Я ведь отказала вам, свожу брови. Ваше согласие — это вопрос времени. Скользит по мне взглядом и останавливается на капельнице. Неуютно. Настолько, что хочется спрятаться. Но понимаю, что Игорь — единственный, кто помогает мне сейчас. Пусть и преследует свои цели. Спасибо, искренне благодарю. Легко касаюсь руки Игоря, но он тут же отдергивает ее и смотрит на меня как-то... пренебрежительно. «Осознаю, не подружимся, недостойно». Подумав, мужчина все же приближается ко мне вплотную и наклоняется к самому уху. «Если примешь условия, тебе не придется больше слоняться по обшарпанным больницам», — говорит чуть слышно. «Сразу же после выписки перевезу тебя из общежития к себе. У твоих детей будет все, в том числе и лучшее медицинское наблюдение. Взамен полное послушание и выполнение простых пунктов контракта. Разве не выгодная сделка?» Закусываю губу, чтобы не взвыть от безысходности. Игорь резко выпрямляется, делает шаг назад и складывает руки в карманы. «Выбирай Богдана», — произносит одними губами. «Твое нынешнее существование или то, что предлагаю я?» Вдох, смешанный со всхлипом. Роковой выбор, который наверняка перевернет мою жизнь. Впрочем, от нее и так мало что осталось. Раздавлена, уничтожена, одинока, поэтому продаюсь, сознательно, ради детей, которых чуть не потеряла сегодня. Я согласна.